Глава 59. И чего она сидит? Ждет, когда Глеб наконец разрешит ей выйти? Зачем он просил остаться в машине? Что у них там вообще происходит и почему без ее участия? Лиза уже успела себя накрутить. Она оставила машину Вишневского и спешно направилась в их сторону. Глеб также спешно вышел ей навстречу. Его лицо передавало лишь одно. Он что-то задумал. «Будь здесь!» — скомандовал он, открыл багажник своего Ниссана и схватил здоровый железный лом. «Глеб?» — пыталась позвать его Лиза. Но он даже не оглянулся, исчезнув в темноте улицы в направлении дома. Александра показалась из машины, и Лиза направилась к ней. «Что? Что происходит? Куда? Куда он пошел?» Александра включила фонарик на телефоне и направила луч света на сложно затянутый узел обрезанного троса. «Посмотрите сами. Внимательно посмотрите». Лиза, скорчившись, замотала головой. «Это ничего не значит, это совпадение». Узел троса был затянут в точности так, как на фотографиях связанных жертв. «Я должна пойти туда. Он сказал ждать здесь, Лиза. Он взял лом. Вы думаете, что поможете ему? Не мешайте». Лиза не слушала. Она пошла вслед за Глебом. «Какая квартира? Вы знаете, какая квартира?» «Послушай». Александр схватил ее за плечо, перейдя на «ты». «Нет, не потому, что они сблизились, а потому, что, во-первых, на Лизу ничто не действовало, а во-вторых, она была слишком юной и неосторожной. Он сам разберется. Из-за кого ты переживаешь больше?» Лиза потупила взгляд. Но эти слова остановили ее. Заставили задуматься, перемотать пленку назад, посмотреть еще раз этот фильм, обратить внимание на детали. Почему у нее все не как у всех? Ян, которому она хоть и дала отпор, но поверила сперва. Во что? Давид, в которого получилось так спонтанно влюбиться во время серьезнейшего расследования. Все нормально, приобняла ее Саша. Ты запуталась, девочка. Не ищи ответы, не ищи. Просто побудь собой, почувствуй саму себя. Вишневский меньше всего хотел бы, чтобы тебе что-то угрожало. Но, Лиза, она посмотрела на девушку убеждающим взглядом. Сложно быть следователем, когда личные чувства мешают выполнять работу. Кроме стремления к справедливости, надо уметь противостоять собственным желаниям, когда они лишние. Лизе не просто смириться с тем, что все вокруг стремительно менялось, в то время как она оставалась на месте. В голове крутились мысли о том, как она могла бы поступить иначе. Но то, что другим казалось простым, для нее оборачивалось настоящим лабиринтом сомнений и трудностей. «Мне нужно», — снова попыталась начать Лиза, но Саша ее прервала. «Время для слов прошло. Пойдемте в машину». Лиза вздохнула, глядя на Александру, которая, казалось, стала ей ближе, чем раньше.